Есть обнаружение. Объемное изображение эскадренного капитана на ближайшей сфере слегка увеличилось в размерах, выходя на передний план. Идентификация 100%. Начинаем захват объекта. Мне нужен живым каждый, кто находится на борту этого судна, холодно произнес Атль. Будет исполнено, господин герцог-адмирал, подтвердил эскадренный капитан. Офицер занялся непосредственным руководством захвата, и его изображение уменьшилось, занимая один из сегментов сферы связи. Атль окинул взглядом тактическую карту сектора, зажженную в половину объема командного отсека. С выполнением заказа владыки Залина пришлось повозиться. После ничьи в пространстве дикого клана Тенкатль, стоившего Атлю своего флагмана, миновало двое суток, и все они прошли в боях и непрерывных погонях. Все началось с того, что по указанным Залином координатам портала ловчей сети не оказалось. Вместо него обнаружилась эскадра без опознавательных знаков, которую разведчики его флота идентифицировали как боевые силы одного из крупных синдикатов охотников за головами. Если к обычным наемникам Атль относился терпимо, то наемные убийцы раздражали его своими претензиями на исключительность. Считать себя великими вояками и при этом побеждать исключительно ударами из-под тишка, бросаясь в бегство при малейшей опасности, не есть вершина воинского искусства, как полководческого, так и солдатского. Настоящие профи диверсионного дела в состоянии не только ударить в спину, но и выдержать неравный бой с превосходящими силами врага, подорвать его боевой дух демонстрацией высочайшего воинского мастерства, переиграть его тактически и в итоге уйти живыми, пусть даже и понеся потери. Из всего вышеперечисленного синдикаты наемных убийц в совершенстве освоили только удар в спину. Поэтому уничтожить попавшуюся под руку эскадру синдиката было не только полезной, но и не лишенной определенной эстетики операции. Тем более потому, что в их руках находился только что обретенный претендент, в чем сомневаться не приходилось. Эскадра этого синдиката, как и все они, попыталась уклониться от боя и совершила прыжок. Но выпускать из клыков добычу Атль не собирался. Он отправил в погоню эскадрилью разведчиков и параллельно связался с министерством полиции. Сейчас, при пустом троне, перечить старшему заседателю регенского совета не решился никто. Более того, каждый стремился всеми силами оказать ему содействие. Особенно высшие офицеры армейского генштаба, в мгновение ока оказавшиеся не просто ниже его по служебному положению, но и фактически зависимыми от его решений. Потому что регенский совет устремился усердно вникать в политические дрязги, дабы понять, как извлечь из всего этого пользу для себя, и никому не нужные проблемы армии герцогов не интересовали. Заседатели сразу же переадресовали все вопросы генштаба Атлю как единственному военному в регенском совете и пообещали высшему генералитету заняться их обсуждением позже, как только появится время. В итоге генштаб замер в безмолвной панике, опасаясь рекомендаций Атля, основанных на личной неприязни и прочих последствиях злопамятности. Министерство полиции тем более не пожелало нажить себе влиятельного врага, и все необходимые запросы Атля были удовлетворены мгновенно. Выяснилось, что из 23 порталов ловчей сети полицейские эскадры смогли так или иначе локализовать только 15. Причем сделано это было с немалым опозданием, о чем официальные доклады министерства умалчивали. К моменту прибытия полицейских эскадр все 15 порталов уже были заняты ловчими, и полицейские приступили к блокаде и последующему уничтожению преступников. 12 разношерстных охотников за большим кушем полицейские перебили согласно закону усопшего императора, как только суда доморощенных ловчих покинули порталы. Телеметрия полицейских эскадр четко зафиксировала факт уничтожения всего живого, что явилось из портала, обломки их судов разложили на атомы сосредоточенными ударами. Еще 3 портала полицейским пришлось оставить по причине боевого столкновения с эскадрами охотников за головами, серьезно превосходивших их в численности и огневой мощи. В результате отловленные в этих порталах претенденты достались преступным синдикатам. Остальные 8 порталов и вовсе никто из полицейских даже не видел, потому что к моменту прибытия туда их эскадр порталов уже не было. Атли отправил инженерные корабли во все эти точки с задачей отследить удачливых ловчих и сосредоточился на выслеживании охотников за головами. Спустя сутки координаты секретной базы синдиката были вычислены сразу по 3 разным направлениям, что свидетельствовало о причастности одного синдиката ко всем 3 нападениям на порталы ловчей сети. Флот Атля совершил гиперпереход по полученным координатам, но опоздал на какие-то секунды. На месте выяснилось, что база синдиката атакована войсками Великого Доминиона Цетики, первого в списке претендентов на трон. Учитывая данное обстоятельство, удивляться не приходилось. Цетики больше кого бы то ни было были заинтересованы в том, чтобы их претендент продолжал оставаться номером 1, а утративший статус владыка Зелин не смог вернуться в ряды конкурентов. Атаковать добропорядочный Доминион Атль не мог, поэтому выразил их флотоводцу свою готовность поддержать его в бою. Тот от помощи отказался, и Атль занялся отработкой других следов, 2 из которых привели его в безжизненные солнечные системы империи, где ожидаемо обнаружились базы пиратов. Одну из них флот Атля застал врасплох и взял штурмом в считанные минуты, но оказалось, что корабль ловчих покинул ее за полчаса до атаки. Ловчие оказались не глупы и в первую очередь попытались замести следы. Они ни слова не сказали пиратам о претенденте или о посещении портала. Их пилот сообщил, что являлся работником Гелова разведывательной компании, у которой угнал судно и подался в бега. В качестве вступительного взноса он перечислил пиратам какую-то сумму и пожелал продать геологический разведчик на черном рынке. Сославшись на необходимость подготовить судно к продаже, он остался на борту наводить порядок и пополнять корабельные НЗ. Приобрел немного провизии, какую-то мелочевку и неожиданно ушел в прыжок прямо возле ремонтного дока, чем едва не вызвал столкновение нескольких кораблей. Настигнуть его удалось на 2-й базе пиратов, покинуть которую он уже не смог. Пиратская эскадра, которой принадлежала 2-я база, находилась с эскадрой 1-й базы в состоянии затяжной вражды и осуществляла скрытую слежку за конкурентами. Узнав об их уничтожении силами Атля, 2-я эскадра привела свою базу в осадное положение и заблокировала ловчим возможность гиперпрыжка, подозревая провокацию или шпионаж. 500-й флот империи высадился рядом с базой как раз в тот момент, когда пираты собирались провести обыск на судне ловчих. Пираты попытались оказать сопротивление, но причинить ущерб лучшему имперскому флоту, состоящему из 500 кораблей, не смогли. Взор герцог-адмирала поскушнел. Это не пираты хаоса, тайно поддерживаемые высокотехнологичной цивилизацией диких. Это обычный преступный сброд, заурядная криминальная мелочь, зажравшаяся и уверовавшая в свою безнаказанность. Благодаря поглотившим империю коррупции и бюрократии таких пиратских баз в имперском пространстве полно. Стоит только покинуть сытые и безопасные обитаемые системы империи, как у путника появляется множество шансов угодить в руки подобного отребья. Оборона 2-й базы была сметена, боевое охранение уничтожено, флот не понес ни потерь, ни серьезных повреждений. Теперь его воины вылавливают ловчих, укрывших претендента, конечно же на госпитальной базе. Атль проследил взглядом подсвеченную отметку судна геологической разведки, мчащуюся на предельной скорости прочь от разлетающегося на куски госпиталя. Ловчие стремятся прорваться через блокаду, чтобы выйти за пределы зоны подавления гиперпрыжков, устроенной рэп-эскадрой Атля. Для этого им необходимо насквозь пройти боевые порядки его войск. Шансов на это никаких. К отметке судна ловчих добавился десяток отметок истребителей Атля, быстро настигающих цель, и судно-беглец полыхнуло вспышкой взрыва, раскалываясь на несколько крупных частей. Объект совершил самоподрыв, доложил эскадренный капитан. Вряд ли там кто-то выжил, сила взрыва была слишком велика. Они заранее подготовились к суициду. Это отвлекающий маневр, Атль был невозмутим. Хорошая попытка показаться мертвыми, но со мной эта уловка не сработает. Я никуда не тороплюсь. Высадить десант на все объекты базы противника. Взять на абордаж все корабли и суда. Полностью уничтожать любой объект, что попытается прорвать блокаду. Рэп-флоту продолжать подавление гиперпрыжка. Начать полное сканирование базы противника. Искать действующие поля преломления. Если у противника остались такие корабли, они спрячут объект на их борту. Он повернул голову в полоборота, бросая взгляд на вытянувшихся во фронт адъютантов. Вывести командира десантного батальона на общую частоту флота. Внутри сферы системы связи вспыхнуло еще одно объемное изображение, быстро увеличиваясь в знак того, что данный канал выводится на приоритетную линию, и появившийся на нем командир десантников доложил: «Жду приказов, господин герцог-адмирал. Ланг-майор, ловчие и претендент нужны мне живыми», голос Сатля не знал иных интонаций, кроме холодных. «Подразделение, которое обеспечит мне это, будет премировано из моих личных фондов. Кроме того, если операция увенчается успехом, весь личный состав батальона, участвовавший в штурме, получит стандартную премию. Вам все понятно?» «Абсолютно», — отчеканил ланг-майор. «Приступаем к исполнению». Командир десантного батальона отключился, и Атль поднялся с кресла. После потери флагмана ему не хватает своего капитанского мостика. Хоть все они стандартные, и на этом линкоре мостик не хуже, но отличие все-таки есть. Оно в том, что к своему мостику Атль привык. Плюс кое-какие личные усовершенствования, проведенные им за годы командования флотом. К новому адмиральскому креслу душа не лежала, и Атль все чаще руководил операциями стоя. В целях повышения эффективности управления войсками собственный флагман стоило бы заиметь вновь. Герцог-адмирал сделал несколько шагов и остановился перед светящейся посреди командного отсека тактической картой. «Подождем». На сфере системы связи вспыхнул десяток новых изображений, его десантники вскрыли несколько пиратских сооружений и приступили к зачистке. Искомое было найдено спустя час. «Мы взяли объект». Ланг-майор вышел на связь из старого ремонтного дока. Противник пытался укрыть его на борту разведывательного корабля. На борту было пятеро, включая претендента. Претендента держали без сознания. Ловчий оказался один, говорит, что своего партнера был вынужден убить в порядке самозащиты. Остальные трое – это капитан пиратов и двое его телохранителей. Телохранители при штурме оказали сопротивление, оно было подавлено. Один из них получил ранение, второй уничтожен. ДНК-анализ проведен, уточнил Атль. Так точно. Командир десантников коснулся сенсора полевого интерфейса на своем предплечье, и перед герцог-адмиралом возникло новое изображение. Генотип объекта не имеет отношения к нашей галактике. На появившейся картинке десантники выводили пленников из сильно устаревшего разведывательного корабля, стоящего посреди дока. Судя по всему, пираты держали корабль под полем преломления, уповая на невнимательность и спешку имперских солдат. Но десантники имели серьезный стимул и прочесали все, что осталось от пиратской базы. Корабль нашли, вскрыли и взяли штурмом. Пиратский главарь Атля не интересовал, и он задержал взгляд на претенденте. Судорожно вцепившийся в примитивную гитару тощий молодой человек в полимерном капюшоне пленника, натянутым по самую шею, был сильно напуган и сбивчиво пытался сообщить о своей невиновности дюжим десантникам, ведущим его под руки. Встроенные в капюшон пленника биоанализаторы выдали массив данных по состоянию объекта, и герцог-адмирал бегло просмотрел основные позиции. Претендент родом с отсталой планеты, находящейся в ближайшей из пограничных галактик. Претенденты с данной планеты уже появлялись в галактике Тиутиатикаль, и в архивах Имперского министерства ксенологии содержится база данных основных языков ее аборигенов. По крайней мере, эвристический модуль лингватрона вполне справляется с переводом. Впрочем, ничего умного перепуганный претендент не сказал. Внешне он походил на обычного тика только с первого взгляда. Относительно такой же ростом, черноволосый и темноглазый, даже волосы собраны в хвост. При ближайшем рассмотрении становилось заметным обилие несоответствий. Нарушенные пропорции скелета, хрупкая кость, тонкие и ломкие не идеально прямые и не идеально черные волосы. И самое кардинальное отличие – наличие растительности на лице и теле. Видимо, для родной планеты претендента это в порядке вещей, но в нашей галактике его признают чужим сразу же. Сомнений в том, что он не подделка, быть не может даже без ДНК-теста. «Всех доставить ко мне на борт и поместить под арест», – распорядился Атль. «Ими займется доминионница Уэрги, пускай сами разберутся, кого куда. Канцелярии подготовить приказ о премировании личного состава десанта. Через 5 минут жду доклад от инженерной команды». Герцог-адмирал вернулся в капитанское кресло и активировал канал правительственной связи. Вокруг него вспыхнула мутная сфера режима максимальной защищенности, и Атль послал вызов на личный коммуникатор владыки Залина. «Рад видеть вас, герцог-адмирал». Залин ответил мгновенно. По дипломатическим каналам от королевства Тенкатль пришла угроза объявления войны и требования компенсации ущерба, понесенного королевством в результате действий вашего флота на их суверенной территории. Также вас обвиняют в попытке покушения на короля посредством кваркового взрыва. Но это мелочи. Темно-коричневые глаза квадратного карлика напряженно буравили его немигающим взглядом. Мне сообщили, что успеть к порталу ловчей сети вам не удалось и добытого оттуда претендента уничтожили цетики. Не удалось, равнодушно подтвердил Атль. Великий доминион цетики обнаружил базу одного из синдикатов охотников за головами прежде, чем мы смогли отследить путь ловчих. Атаковать граждан империи противозаконно, и мы покинули место событий. Но я нашел вам другого претендента. Мои люди только что произвели захват. Он и все, имеющие к нему отношение, будут помещены в карцер и доставлены на базу моего флота. Вы сможете забрать их оттуда. Кроме этого у меня есть еще один след. Продолжать. Никакой базы. Глаза владыки Залина заблестели лихорадочным блеском. Оставайтесь на месте. Я пришлю за претендентом эскадру немедленно. Предоставьте координаты для открытия 0 перехода. После передачи продолжайте поиски. Если найдете второго, сделайте так, чтобы все, в том числе и ваши люди, считали его погибшим. Я подчеркиваю, все заинтересованные лица должны узнать, что второй претендент трагически погиб. Я заберу его у вас в обстановке строжайшей секретности. Никто не должен узнать, что он жив. Это осуществимо. Мое окружение состоит из соглядатаев различных политических сил, ответил Атль, в том числе ваших. Это будет непросто, но я сделаю. Ваша помощь неоценима, герцог-адмирал. Владыка изобразил поклон головой и вновь вперил в него пристальный немигающий взгляд. Что я могу сделать для вас в качестве ответной услуги? В бою с дикими я потерял свой флагман и эскадру андроидов, лаконично изрек Атль. Вам будет предоставлено новое, немедленно заявил Залин. И вы получите лучший командный корабль во всем имперском флоте. Мне нужно 2 эскадры. С максимальным экранированием, на которые только способны имперские технологии. И я бы хотел приобрести себе флагман самостоятельно, Атль вернул владыке пристальный взгляд, с учетом собственных требований. У третьих лиц, буду признателен, если вы изыщете способ оплатить мой заказ. Я самостоятельно выберу подрядчика и выдам ему официальный заказ от имени Регенского совета. Моя канцелярия будет ждать от вас платежные документы. Лицо квадратного карлика сделалось непроницаемым, но возражать владыка не стал. Что-нибудь еще? Этого достаточно, закончил Атль. Жду ваших представителей. Конец связи. Сеанс правительственной связи прекратился, и следующие полчаса прошли в ожидании прибытия эскадры бывшего императорского доминиона. Владыка Залин прислал за претендентом 50 тяжелых кораблей, почти треть своей личной гвардии, состоящей из наиболее доверенных людей. Судно ловчих в результате самоподрыва полностью разрушилось, его телеметрия не сохранилась, и агенты Залина провели претенденту еще один ДНК-тест прямо на месте. Убедившись в иногалактическом происхождении объекта, они забрали нервно сжимающего примитивную гитару гуманоида вместе с плененными пиратами. Эскадра гвардейцев Залина вернулась к зеркалу ноль перехода и канула в нем, предварительно выстроившись в оборонительный ордер. Атль проводил взглядом отметку ноль перехода, исчезающую с тактической карты. Гвардейцы владыки уходили готовыми к бою, значит, Залин ожидает любого развития событий. Не приходится сомневаться, что новость о возвращении Доминиона и Цауэргов на политическую арену в статусе великого уже получена конкурентами по шпионским каналам. Залин это понимает и потому не станет затягивать с официальным заявлением. И пусть его доминион в любом случае уже не является императорским, из императорской гонки он не выпал. Подобная новость у Большой Тройки восторга не вызовет. Осталось посмотреть, к чему это приведет. Флот ждет дальнейших приказов, ваше высочество. Первый адъютант сделал шаг к креслу. Все поврежденные корабли свести в одну эскадру. Атль смерил его холодным взглядом. Этот офицер являлся шпионом великого доминиона Цетиков и предстоящую зачистку стоит поручить ему. Так одним соглядатаем на время станет меньше. Останетесь с нею здесь. Пиратскую базу уничтожить полностью. Пленных не брать. Свидетелей не оставлять. По завершении вернуться на базу флота и приступить к ремонту. Исполняйте. Первый адъютант отсалютовал. Вернулся к своему рабочему месту и приступил к организационным мероприятиям, украдкой прислушиваясь к доносящемуся с капитанского мостика голосу герцог-адмирала. Остальному флоту принять атакующий ордер и приготовиться к прыжку. Стар полковник, Атль повернул голову в сторону второго адъютанта. Через 5 минут я должен быть на связи с разведывательной командой, идущей по второму следу. Начальника разведки флота и командира десантников, ко мне. Сайленс МСЭК 1000. Разрешите, Александр Петрович. Семен с толстой папкой в руках стоял в дверях кабинета руководителя следственного управления. Входи, разрешил полковник. Только что у меня было селекторное с начальством. Генерал требует от нас конкретики по делу Фликштейн. Так что я слушаю тебя внимательно. Это очень странное дело, Успенский подавил вздох. Не лучшее начало для доклада, но докладывать начальству о полнейшем тупике все равно придется. Никогда раньше я ни с чем подобным не сталкивался. Ни следов, ни зацепок. Он уселся в кресло и начал один за другим извлекать из папки документы, протягивая полковнику с одновременными комментариями. В момент похищения в кафе находилось более десятка человек. Само кафе далеко не поле для гольфа, но тем не менее никто ничего не заметил. Я совместно с уголовным розыском даже проверил всех несостоявшихся свидетелей на предмет соучастия в похищении, но от этой версии пришлось отказаться. Никто из них не был знаком ни со Стеллой Фликштейн, ни с Леонидом Вознесенским, и даже общих знакомых у них нет, хотя потерпевшие часто встречались в том месте со своими друзьями. В момент похищения ни одного из таковых в кафе не оказалось. Семен протянул полковнику результаты проведенной экспертизы. Версия с соучастием Вознесенского ничем не подтверждается. Что особенно странно, подтверждается его рассказ об обстоятельствах исчезновения Стеллы Фликштейн. Наши эксперты изучили записи с камер видеонаблюдения. Камеры полностью исправны и работали без дискретных и прочих замысловатых режимов. Они записывали все подряд в реальном времени. На записи хорошо видно, как сидящая за столиком Стелла Фликштейн исчезает. Ее просто не стало в следующую секунду. После обработки записи экспертами стало возможным заметить, как стул, на котором сидела похищенная, став пустым, немного отодвигается назад. Эксперты говорят, что если бы шапка-невидимка существовала, то они были бы уверены в том, что на похищенную сначала ее надели, а после аккуратно вытащили из-за стола. И абсолютно все посетители кафе в эту секунду либо отворачиваются, либо тянутся к мобильникам. На записи это хорошо заметно. В момент исчезновения гражданки Фликштейн каждый из них отвлекся на что-то свое. Я ознакомил их с видеозаписью, и все вспомнили, что действительно слышали в этот момент либо звонок мобильного, либо чей-то негромкий оклик, либо ощутили касание за плечо. Но ничего подобного не подтвердилось, и каждый решил, что ему показалось. Все это выглядит странно. К тому же прошло уже несколько дней, но похитители так и не связались с отцом похищенной. На данный момент я прорабатываю версию о причастности к похищению всех, кто присутствовал в кафе. Но зацепок нет. Или ты их еще не нашел? Полковник быстро проглядел полученные от него документы. В версии о шапках-невидимках, провалах в астрал и похищениях инопланетянами наше ведомство не верит. Ищи лучше. Это тебе в помощь. Он протянул Семену тонкую пачку распечаток, спустили сверху сегодня утром. Сводка о пропажах за тот день. Ознакомься. Успенский взял бумаги и пробежался глазами по строкам. 25 человек. Он перевел взгляд на руководителя. За сутки. Двое потом нашлись, уточнил полковник. Одна сбежала с любовником, второй ушел в запой в гостях у собутыльников. Так что 23, включая Стеллу Фликштейн. Займись. Тут 23 пропавших. Семен чуть не взвыл от тоски. Я один с этим до второго пришествия буду возиться. Надо создавать следственную группу. Тут работы на пятерых. Если потребуется, создадим. Полковника его эмоциональный спич никак не впечатлил. Вот и выясни, стоит ли. Свяжись с районами, которые ведут эти дела, переговори со следователями, разберись в ситуации. Возможно, кто-нибудь уже нашелся сам, как те двое. Потом примем решение. Покинув кабинет полковника, Семен направился к себе, на ходу обдумывая создавшееся непростое положение. Все эти дни он работал не покладая рук, до ночи задерживаясь на службе. Раскрыть это дело было в его интересах, но по закону подлости именно сейчас все буксовало на одном месте. Никаких следов, никаких зацепок, ничего. Стелла Фликштейн словно растворилась в воздухе, и чем больше он получал данных, тем сильнее понимал, что это тупик. Каждый день ему звонил отец похищенный, и Успенский подробно рассказывал ему о ходе поиска все, что не являлось служебной тайной. Пытался посильно поддержать, хоть чем-нибудь. Самому Семену ежедневно звонил бойфренд пропавший, Леонид Воскресенский, и дрожащим от горя голосом интересовался, нет ли каких новостей. Впрочем, не исключено, что он делает это по совету своего адвоката, чтобы вызвать сочувствие у следствия. Для семьи Воскресенских уже не секрет, что их сына проверяют на предмет соучастия в похищении. Отношения его отца с отцом пропавшей Стеллы резко охладели по инициативе последнего. Негласно между ними разгорается конфликт, и каждая сторона жаждет получить от следствия хорошие новости. Так что эта сводка о пропавших, спущенная сверху, сейчас скорее кстати, чем наоборот. Все-таки 23 пропавших за сутки, это слишком много, это уже ЧП, такое каждый день не происходит. Может, что-то удастся накопать. Добравшись до своего рабочего места, Успенский принялся подробно изучать документ. Первые же строки заставили его серьезно задуматься. Не вернулись домой из университета две студентки МГУ, подруги 17 лет, Юлиана Войцехович и Ксения Валявская, дочери совладельцев не самого скромного бизнеса. Последний раз их видели у здания своего факультета, возле машины приятеля. Приятелем был молодой мажор, сын известного всем чиновника из МИДа, заявивший, что пропавшие попросили его довести их до дома, и он согласился, потому что живет неподалеку и ранее уже подвозил их. Он вышел к своей машине позже пропавших и даже видел их издалека стоящими возле его автомобиля, но, когда подошел к авто, девушек не было. На телефонный звонок они не ответили, и он уехал без них. С тех пор от обеих подруг нет никаких известий. Следующий пропавший. Эмиль Шапира, 27 лет, уроженец города Москвы, менеджер по логистике в одной из московских фирм средней руки, не вернулся с обеденного перерыва. Последний раз был замечен выходящим на улицу из здания бизнес-центра, в котором располагается офис компании работодателя. Петр Кагановский, москвич, 27 лет, скрипач, пропал у здания консерватории имени Чайковского. Последний раз его видели там же, на Большой Никитской. Сослуживцы утверждают, что Кагановский планировал вернуться через 15 минут. Далее. Карина Абрамян, уроженка города Москва, 27 лет, актриса, эпизодические роли в сериалах и театральных постановках. Пропала во время кастинга. В ожидании своей очереди на просмотр вышла на улицу на 5 минут и не вернулась. Белкин Иван Соломонович, москвич, 25 лет, бизнесмен, сын известной бизнес-леди, возглавляет одну из строительных фирм матери. Проводил деловую встречу в ресторане. Ресторан покинул, но ни домой, ни в офис так и не вернулся. Автомобиль обнаружен на парковке ресторана. Марина Алиева, москвичка, 27 лет, дочь чиновника одной из столичных управ, замужем за его сослуживцем. Выехала из дома на личном автомобиле в салон красоты. В салоне красоты так и не появилась. Автомобиль обнаружен возле салона. В салоне найдена дамская сумочка, пропавшая с деньгами, документами и мобильным телефоном. При этом автомобиль был заперт и поставлен на сигнализацию. Александр Новодворский, уроженец города Москва, 27 лет, кандидат наук, сын известного научного функционера Российской академии наук, пропал у здания РАН, куда приехал обсудить с отцом предстоящую защиту своей докторской диссертации, которую он написал под его патронажем. Позвонил отцу из машины, сообщил, что подъезжает, но в здание РАН так и не зашел. Его автомобиль был найден на парковке Академии наук незапертым. Вячеслав Сидоренко, 23 года, продавец-консультант спортивной обуви в магазине спорттоваров в одном из известных всему городу торговых мегацентров, пропал посреди рабочего дня. Его верхняя одежда осталась висеть в комнате для персонала. Григорий Федоров, 25 лет, уличный музыкант. Пел под гитару в одиночку, напротив станции метро на Садовом кольце. Пропал вместе с гитарой. На месте пропажи был обнаружен его рюкзак и шляпа для сбора пожертвований. В шляпе было порядка 500 рублей монетами и мелкими купюрами. Кто-то из проходящих мимо мигрантов запустил в нее руку. Многочисленные прохожие подняли шум, и злоумышленник был задержан проезжавшим мимо нарядом полиции. Так о пропаже гитариста и выяснилось. Многочисленные прохожие сразу заметили попытку кражи, а вот момент пропажи Федорова не видел никто, хотя народу там было полно, метро в 20 метрах. Да уж, начальство проявило бдительность, Семен задумчиво листал сводку. Силами одного районного управления такую картину не получить, все произошло в разных частях города. Интересно, случалось ли что-то подобное в это же время в других городах? Остальные пропавшие так или иначе исчезли при схожих ситуациях. Все 23 случая произошли в разных районах Москвы, за исключением пропажи подруг студенток, и, судя по всему, в течение полутора часов. Точнее определить не удалось, но не исключено, что еще быстрее. То есть практически одновременно, если учитывать размеры столицы и транспортную ситуацию на ее дорогах. Работа одной и той же преступной группы исключена, это однозначно, стало быть, это дело рук разных похитителей. Нельзя исключать того, что злоумышленники имеют друг к другу какое-либо отношение. Все пропавшие. Это молодые люди от 22 до 27, исключая опять же подруг студенток. Явной информации об их связях друг с другом не имеется, но опыт следователя подсказывал, что все исчезновения как-то связаны между собой. Значит, необходимо эту связь найти. Успенский приготовил блокнот и потянулся к служебному телефону. Silence MSEC 1000. Галактика Тютятикаль. Пространство Великого Доминиона Цетики, кислородная планета Тайтлан, правительственный комплекс столичного мегаполиса, 12 часов 80 минут по стандартному времени империи. Заполненный журналистами обширный конференц-зал тихо гудел механизмами автоматической видеоаппаратуры, зависшей над головами своих владельцев россыпью разнообразных разновидностей. Отдельно взятый автономный профессиональный кибернетический видеооператор обходится специализирующейся на освещении новостей компании в круглую сумму, но высококлассное оборудование того стоит. Оно не только имеет высшие показатели качества изображения, но и превосходную надежность, прочность и износостойкость, повышенный запас хода на лету, возможность в случае необходимости переключаться на наземную ходовую часть, хороший энергоресурс, отличную мощность и дальность транслируемого сигнала, не говоря об алгоритмах сопряжения с орбитальными информационными спутниками любого типа. Наиболее качественные образцы – изделия лучших производителей, признанные профессиональным сообществом, работают практически бесшумно, издавая почти неслышный гул, и даже в условиях настолько большого скопления репортеров слитное звучание их оборудования не мешало проведению пресс-конференции. Почти 500 журналистов, целиком заполнивших помещение, ловили каждое слово представителей высшей власти Великого Доминиона Цетики и вели непрерывную запись происходящего. Стена-экран, расположенная за президиумом конференц-зала, отображала очередность вопросов согласно заранее поданным заявкам. В самом президиуме, состоящем из индивидуальных правительственных кресел на антигравитационной подушке, восседал десяток немолодых тиков в окружении андроидов охраны. Владыка Тенок, я представляю агентство новости галактики. Задающий вопрос репортер поднялся со своего места, и небольшая округлая коробка его кибернетического видеооператора сместилась ближе к плечу владельца, чтобы создать зрителю эффект присутствия рядом с журналистом. Как вы можете оценить недавнее заявление бывшего императорского доминиона об обретении ими претендента? Значит ли это, что ваш доминион снова номер два в очереди на трон? Совершенно исключено, владыка Тенок был само спокойствие. Императорская гонка регламентируется волей высших сил и законами ныне усопшего императора Ксюхкатля. Перечить воле Господней не может никто, законы же предыдущего императора может отменить лишь новый император, а таковой на престол еще не взошел. Поэтому эту императорскую гонку доминионница Уэрги уже проиграл. Согласно законам Ксюхкатля, они имели право после его смерти первыми привести к подножию Мишкатли своего претендента. И они этим правом воспользовались. Трон отверг недостойного, и право на трон перешло к нашему претенденту. С этими словами владыка Тенок полуразвернул свое кресло к располагающемуся рядом невысокому полному мужчине, единственному из полутысячи присутствующих, чья внешность резко выделялась на общем фоне. Владыка встал, оказываясь на подножии зависшего в полуметре над землей мощного кресла, выполнил торжественный полупоклон, предписанный этикетом при обращении к претенденту, и уселся на место. Претендент от великого доминиона Цетики, черноволосый желтокожий человек с плоским лицом и очень узким разрезом темно-коричневых глаз, важно кивнул в ответ и с нескрываемым высокомерием воззрился на репортера. Репортер поймал его взгляд и немедленно повторил полупоклон, соблюдая этикет, что не помешало ему продолжить обсуждение своего вопроса с владыкой. Ходят слухи, что бывший императорский доминион тайно атаковал эскадру доминиона Цетики в день Мишкатли, дабы воспрепятствовать претенденту. Будто бы именно из-за этого нападения время было упущено, и день Мишкатли закончился. Так ли это? Смерть императора Ксюхкатля явилась в высшей степени неожиданным событием для всех нас. Владыка Тенок никак не изменился в лице, его интонации были лишены намеков, но все присутствующие журналисты, как один, замерли в ожидании ответа. Данная тема была самой муссируемой в имперской прессе с того момента, когда претендент великого доминиона Цетики опоздал к подножию Мишкатли ровно на 80 секунд. Никаких доказательств причастности к этому преступлению бывшего императорского доминиона не имеется, продолжил Тенок. Действительно, некая неизвестная эскадра, приложившая все усилия, чтобы остаться незамеченной, нанесла рэп-удар по нашей флотилии в тот момент, когда мы готовились совершить гиперпрыжок в систему Экстервита. Как всем нам прекрасно известно, после возрождения империи 150 тысяч лет назад Экстервит не позволяет открыть ноль-переход в свою систему по вполне понятным причинам. Единственным способом попасть туда является гиперпрыжок. Неизвестные организовали засаду точно на пути нашего следования и подавили работу гиперприводов. Из чего следует, что за нами заранее велась слежка, и злоумышленникам был известен точный маршрут. Попав в блокаду, мы вызвали свой военный флот, а также отправили сигнал бедствия в Генштаб империи. Помощь пришла одновременно, и рэп-эскадра неизвестных злоумышленников скрылась в гиперпространстве, совершив прыжок прямо из режима невидимости. В результате их действий никто не пострадал, и это главное, ибо забота о гражданах империи для нас превыше всего. К подножию Мишка-Атли мы опоздали, но это ничего не меняет. Спустя 395 суток наш благородный претендент первым начнет восхождение по тронному пьедесталу. И произойдет это в первые минуты дня Мишка-Атли. Так что времени у нас будет достаточно. То есть вы не считаете бывший императорский доминион виновным в том тайном нападении? Есть мнение, что бывший императорский доминион специально затягивал с объявлением о смерти императора Ксюхкатля, чтобы претенденты от Большой Тройки не смогли взойти на трон. Якобы владыка Залин знал о том, что его претендент недостоин и заранее бросил все свои силы к порталам ловчей сети в поисках нового. Это крайне опасное заблуждение, заявил владыка Тенок. Уверен, его культивируют наши политические оппоненты, противостоящие сенатскому блоку, в который входит Большая Тройка, бывший императорский доминион и другие союзники. Их цель – внести раскол в политическое единство и сорвать принятие бюджета империи, которым они недовольны из-за того, что он сверстан во благо империи, а не их эгоистичных запросов. Судите сами, господа, если бы вы возглавляли императорский доминион и точно знали, что ваш претендент не является достойным, разве вы не попытались бы обрести ему замену? За века правления ныне усопшего императора ловчая сеть вспыхивала многие десятки раз. Времени и возможностей у вас было бы достаточно. Как видите, подобные предположения не выдерживают никакой критики. Следующий вопрос. Агентство «Взгляд Цетики» представился следующий репортер. Владыка, вы упомянули о противоречиях в Сенате по вопросам принятия бюджета империи на следующие 3 года. Но ведь не секрет, что бюджет верстался из расчета денежной эмиссии, которую бывший императорский доминион планировал провести в начале следующего года. Теперь империю, согласно господней воле, временно возглавляет Регенский совет, а доминион Ицауэрги, хоть и вернул себе статус великого, все же не является отныне императорским и потому больше не имеет права валютной эмиссии. Имеет ли вообще смысл принимать бюджет в его первозданном виде? Это сейчас обсуждает Регенский совет, владыка Тенок неопределенно шевельнул бровями, что мгновенно вызвало всплеск электронной активности висящих над журналистами кибернетических видеооператоров. Всем нам придется дождаться их вердикта. Но хочу обратить ваше внимание, что в любом случае валюта ИЧИ остается денежной единицей империи на ближайший год. Кроме того, замена старой валюты на новую потребует времени. И хотя мы сделаем все, чтобы империя перешла на нашу валюту быстро и безболезненно, до того момента империи придется существовать на прежних финансовых